Позвольте узнать, почему вы просили остановить все действия по освобождению вашей сестры? После того, как было закончено со взаимными представлениями и расшаркиванием, поинтересовался Квашников. Благодаря вашим, надо признать, несколько экстравагантным, но весьма эффективным методам работы с пленными, мы сейчас знаем некоторые места, куда бандиты могли доставить ее. Как мне представляется, было бы наиболее эффективно не тратить времени, неизвестно зачем дожидаясь заказа, а предпринять массированную атаку немедленно. «Ну почему же, неизвестно?» – улыбнулся Рао. «Очень даже известно!» – он посмотрел в окно, вглядываясь в закатное марево, полыхнувшее на месте уже скрывшегося за горизонтом солнечного диска. Затем перевел взгляд на кучу металлолома, стоящего во дворе и еще совсем недавно бывшего стареньким, но вполне дееспособным бронетранспортером, после чего вновь повернулся к своим собеседникам. «Допрошенный мною похититель, к сожалению, сам точно не знал, куда должен был доставить Ольгу. Предполагалось, что соответствующие инструкции он получит уже после, по телефону. Что же касается того, что я просил отозвать людей, увы, мне неприятно говорить это своим возможным союзникам». При этом он вежливо кивнул Квашнику, поясняя, что содержавшийся в словах эльфа намек – это именно намек, а не простая оговорка. «Но вы, люди, довольно посредственные следопыты и воины. Даже если вам и удастся достаточно быстро выйти на след похитителей, нет никакой гарантии, что в сражении не пострадает моя сестра». Не стерпев такого пренебрежения своей расой, многозначительно откашлялась София. Непонятно каким образом, но девушке удалось в этот простой звук уместить чрезвычайно богатый смысл, сложными интонационными перезаливами выразив как полную уверенность в собственных силах, так и определенные сомнения в умственных способностях, посмевшего в этом усомниться эльфа. «Разумеется, все вышеперечисленно не относится к уважаемой Софии», – немедленно отреагировал Рао. «Но даже при всех, признаю, весьма немалых возможностях вашего амулета», – обернувшись, эльф отвесил слегка заиндевевшейся девушке галантный поклон. «Я сомневаюсь, что вы сможете присутствовать в нескольких местах одновременно. Названных же похитителем вариантов несколько, и нет никакой гарантии, что удравшая пара воинов повезла Ольгу именно в один из них, а не куда-нибудь еще». «И что вы предлагаете?» – коротко вопросил Квашников. «Как что?» – деланно изумился Рао. «Доверить поиск? Да, собственно, и саму атаку профессионалам, которые в деле выслеживания и загона добычи куда как превосходят и вашу, и мою расу». «Это кому еще?» – недоверчиво поинтересовался Игнатьев. Бывшего опера крайне раздражал тот факт, что какой-то остроухий мальчишка так презрительно относится к возможностям земных спецслужб. «Как кому? Мне почему-то показалось, что вы уже знакомы. Кто лучше может выследить пропавшего зимой человека, чем снежные волки?» Улыбнулся Рао, после чего, бросив взгляд на почти уже погасшее зарево заката, обернулся к своим собеседникам. «Пройдемте на улицу, господа. И не забудьте взять оружие. Время настало».